Подружки советовали: ты бы лучше, Катька, попросила сельсовет тебе твоего сержанта на какого-нибудь другого квартиранта сменить. Катька аэропорт наотрез отказывалась: не могу. Это почему? А потому что злее рыжих никого не бывает в любви. И сочно зевая, прикрывала ладонью накрашенный лоб. Все равно я бы согласна была, чтоб эти военные учения проводились у нашем хуторе круглый год. Мне с такими подобными квартирантами никогда не бывает скучно. Это вот только и временная напарница моя не знает, куда ей себя со своим квартирантом от скуки девать. И Катька скашивала глаза в сторону Клавдии Пухляковой, тоже обстригающей секатором с куста гроздья. «Я бы, Клавдия, на твоем месте знала, что мне делать. Какого ж тебе еще нужно, а? Еще моложавый, не дурной и при таком чине. А самое главное — не женатый». С игривого Катька переходила на деловитый и горячо убеждающий тон. «Какого тебе еще рожна? Тебе счастье привалило прямо у дома, стало же только руку протянуть, а ты еще чего-то ждешь?» «Эх, везет же людям! Уж я бы на твоем месте знала, как надо с твоим полковником обойтись!» Взглянув на ее раздувшиеся ноздри, на приоткрывшийся рот, обнаживший влажные зубы, можно было не сомневаться, какая участь могла бы ожидать этого самого полковника, окажись он на квартире у Катьки. Хорошо зная ее характер, Клавдия только улыбалась, и, разочарованная ее молчанием, Катька аэропорт заключала: «Ну, а ежели ты такая бесчувственная, то повыполняй тут пока норму за меня, а я полчаса передремну. Мощеньки моей больше нету. И смотришь, не забудь меня под бок ногой ширнуть, ежели наш драгоценный бригадир или, не дай бог, сам председатель сюда нагрянет». И, повалившись ничком на землю в тень виноградного редка, она тут же мгновенно засыпала. А через минуту, сморенная внезапным приступом сна, валилась на теплую землю какая-нибудь женщина в соседнем редке, не выпуская из руки секатор. То и дело, то в одном, то в другом редках колхозной виноградной плантации, как подкошенные падали под кусты женщины, молодые девушки, а их верные подружки в это время начинали вдвое быстрее щелкать секаторами, выполняя за них норму, чтобы вскоре тоже повалиться на землю. Посменно одни валились между рядами, а другие оставались на посту, сторожа короткий сон друг дружки от взоров бригадиров и другого начальства, которому ровным счетом никакого не было дела до того, что женщинам обязательно надо было хоть немного набраться сил перед очередным бодрствованием, так сказать, на переднем крае новой ночи любви. Известно, что бригадирам и агрономам только норму подавай, а в теплой осенней степи, среди позолоченных солнцем спелых гроздьев, да под мелодичное пощелкивание секаторов, ах, так сладко спалось! Напрасно Тимофей Ильич, объезжая виноградники и фермы, грозил, что специальным решением правления раз и навсегда прекратит эти позорные ночи любви, что будет лично патрулировать по Дону на моторке, а по кустам Краснотала ревизию наводить, иначе так до заморозков и останется висеть на лозах виноград. Никто не пугался его угроз. Катька аэропорт, когда он как-то принародно постыдил ее, что у нее скоро останутся кожа до кости, а глаза совсем провалятся из-за этих бесконечных дежурств на воде и за доном в кустах, ничуть не обидевшись на него, заиграла своими изумрудами и отпарировала: «Это вы какую-нибудь Другую, Тимофей Ильич, постыдите, а мне, слава богу, незачем прятаться по кустам. Мне и дома на моей кровати с пуховой периной хорошо. И насчет моей кожи до костей, ежели вам лично неизвестно, вас полностью моет в курс дела мой рыженький квартирант вести. Это я только на вид худая, а так у меня усе на месте. И для убедительности она так извернулась перед Тимофеем Ильичом бедрами и всем телом, что он даже попятился. Фу, ты бессовестная, с тобой только свяжись. Присутствующие при этом разговоре женщины садовой бригады смеялись, а Катька серьезно соглашалась. Вот это верно, Тимофей Ильич. Поэтому, сугубо личному вопросу, вам лучше не связываться со мной. Потому что никто мне не может запретить и за всю мою прошлую одинокую жизнь теперь отлюбить и для запаса на будущее прихватить. Вот скоро уедут курсанты, и тогда я опять начну говеть. Вот тогда, Тимофей Ильич, вы меня можете за мое примерное поведение хоть на доску почета под стекло помешать. Как же, поговеешь ты, захлопывая дверцу Волги, бормотал сконфуженный Тимофей Ильич. Даже он, привыкший к остроязычию хуторских казачек с детства, к этой неприкрытой откровенности Катьки аэропорт привыкнуть не мог. Но все-таки на прощание, откручивая боковое стекло Волги, он еще раз высовывал голову. Но смотрите, ежели вы мне на винограде нормы завалите, я из вас душу вон. Катька тут же охотно подхватывала, вот это другое дело. Вот тут вы над нами вправе свою власть показывать, и мы вам должны подчиняться, на то вы и предколхоза. Но вы, Тимофей Ильич, можете не беспокоиться. Мы и на этом виноградном фронте вас с нормами не подведем. У нас и на это еще хватит сил. «Усё будет сделано, Тимофей Ильич!» И, провожая отъезжающую председательскую «Волгу», Катька по-военному лихо козыряла, но только прикладывая руку не туда, куда обычно положено, а к своему выпеченному далеко в сторону бедру. У женщин от смеха падали из рук на землю секаторы, и по губам отъехавшего от них на Волге Тимофея Ильича еще долго блуждала улыбка. Вот и попробуй после всего этого обидеться на Катьку аэропорт. И чем ближе подходил срок окончания этих военных учений, тем, казалось, неистовее раздавалось хлюпанье весел на Дону, откровенно звучал молодой счастливый смех на воде и в Задонском лесу, а в прибрежных кустах Краснотала опять до самого утра шуршало так, как будто бродили там телята, забытые их хозяевами на ночь. А тут еще опять вернулось тепло. Наконец-то отбушевали черные бури, и опять стало непросто. А по-летнему тепло, даже жарко. Днем под крутыми склонами бугров, отгородивших хутор от степи, в улочках и проулках затаивалась духота, а ночью она сползала с горы к Дону. Клавдия, которая из-за духоты в доме перешла спать во двор под вишни, вздрагивала разбуженной песней, отражаемой Доном так, как будто ее запевали под самым ухом. Потерял, растерял я свой голосочек. И, обрывая песню, Катька аэропорт начинала дурашливо смеяться и шлепать веслом по воде так, что сверху из хутора было видно, как вспыхивают при месячном свете капли. После этого Клавдия уже до самого утра не могла глаз сомкнуть. Проклятая Катька! С глаз Клавдии как будто чья-то рука срывала повязку сна, и он уже больше не возвращался к ней. Начисто пропадал, как если бы на завтра, на рассвете, ей не надо было опять идти на птичник, а оттуда, оставив кур на Нюру, бежать на виноградник в степь.